Наступившей ночью Мотя с мужем и группой уцелевших от призыва мужиков ушла из Лядова. Невеликим отступным отрядом командовал Антон Захарович Шумсков. Он предусмотрительно забрал еще сносных в работе колхозных лошадей, которые могли сгодиться в походе или для армии. Походный скарб уместился на двух подводах, люди шли пешим ходом. Шли в сторону Рязанщины, туда, где не была еще слышна орудийная канонада. Председатель колхоза Зябрев, пообещав догнать отряд, как только устроит свою семью в лесу у деда Разумея, не успел этого сделать и остался с лядовцами. Никто в отряде не подумал дурного о его поступке, а наоборот посчитали, что так и надо. Хоть один стоящий мужик будет в деревне для поддержки людского духа и житейского порядка. Может, Бог даст, уцелеет сам и оборонит малых и старых, оставленных и властью, и своими солдатами. Отступной срок группы лядовцев на время оккупации исчислялся лишь 2 месяцами. Всего-то 8 недель, 60 дён. А вот поди, зачти его, этот срок, в жизнь ли, в бессмертие, да и просто в какой-нибудь боевой или трудовой колхозный стаж. Все осталось за чертой человеческих исчислений. Все начисто вычеркнуто, без всяких зачетов и компенсаций. Утешало одно — вернулись живыми. Вернулись лишь с той убылью, что мужики помоложе призывных годов ушли в действующую армию, и это пока еще никто не считал потерей. Не такими уж великими оказались потери и в самом Лядове, пережившем оккупацию. С десяток сожженных изб, гибель старого кузнеца Ивана Лукича Зябрева до смерть Мити Гармониста со своей матерью. Имя кузнеца в Суе не трепалось на языках, о нем больше переживали и думали, чем говорили. Иное дело Митя. Весело жил, весело и душу отдал. А попросту сказать, погибель сам на себя накликал, по дурости. Так посчитали все лядовцы. Как-то целую неделю в деревне квартировала отведенная с передовой, полуобмороженная, изрядно потрепанная нашими солдатами немецкая часть. Отведена она была на отдых и для пополнения. Веселого питья у немцев было в избытке своего, а на жратву пошла вся живность, какая только имелась в лядовских подворьях. Как быть тому? Охочий до вина Митя не жалел ни своей гармонии, ни глотки. Веселил себя и потешал незваных постояльцев. Игралось и пелось им все, что он умел и знал, от девичьих страданий и Комаринской до Варяга, и дан приказ ему на запад. Все сходило за пьяную душу. Будто на пропасть бесшабашный разгул подогревался не столько вином, а тем, что у одного из немцев оказался аккордеон. Диковина для Мити необыкновенная, и она-то потрясла его. С пьяной Митя и солдат-аккордеонист учили друг друга играть свои песни и мелодии. И та разность слов и звуков, какая только и могла быть, переходила в нелепое согласие чужих и противных друг другу людей. И эта нелепость коробила души лядовцев, и они в дурном предчувствии, косясь и чертыхаясь, обходили Митину избу. Окончилась вся эта самодеятельность тем, что Митя и немец обменялись своими инструментами. Заполучив аккордеон за хромку, Митя еще усерднее и нещаднее калил печь и как бы в благодарность понуждал мать стирать и жарить белье постояльцев, вытравляя из него нечисть, какая всегда водится у любого окопного солдата. «Хорош парень, хорош матка», прихваливали хозяев, согревшиеся и помытые солдаты. А в одно из лютых декабрьских утр, когда вышел срок отдыха и часть была поднята по тревоге к выступлению, немец, владелец аккордеона, протрезвев раньше Мити, потребовал вернуть ему его музик. Ошеломленный таким оборотом дела, Митя растаращился охмеленными глазами на немца и заортачился. Эдак не по-нашенски, эдак не по-русски. Когда же немец, пнув сапогом Митину гармонь, попытался силой вырвать аккордеон из его рук, Митя взорвался, как бывало когда-то на ребячьих погулянках, и влепил тому увесистую оплеуху. «Так говорю не по-русски», — прорычал грозно Митя и по-блатному пролепетал приговорку. «Баш на баш, кон наш, пан товарищ фриц». Мать помогла немцу вернуть аккордеон, но тому показалось этого мало. «Ой, нехорош парень! Ой, нехорош!» С простудной хрипотой прошипел солдат и дважды хватил Митю по голове рукояткой автомата. Обмякшего и успокоившегося Митю солдаты выволокли во двор, бросили на скованную морозом навозную кучу, и аккордеонист короткой очередью прошил его грудь. «Хорош парень!» — игриво пропел он под какой-то свой мотивчик и вместе с другими солдатами покинул Митину избу. Мать, как была в домашней кофтенке, выбежала к убитому сыну и, зайдя с сердцем, повалилась ему на грудь. Ее нашли уже закоченевшей и, еле разнявшей их, в тот же день в наскоро сколоченных гробах свезли на погост. По горячности и суровости оккупационного времени смерть Мити с матерью лядовцы не посчитали за великие потери, а старушки так те даже помолились. Слава Богу, отмучилась бедная Агафья, и Митя почудачил, будя с него. Не шли в счет и другие смерти, какие случились бы и без войны и оккупации. Лядовцы больше считали живых и то, что уцелело с ними. На второй день по освобождении в деревню вернулись Антон Шумсков, Вешек с Мотей и еще пятеро мужиков постарше. Односельчане обрадовались им не меньше, чем солдатам-освободителям. На первой же сельской сходке Антона спросили, как представители о своей советской власти, что будем делать, Захарыч, на какую мобилизацию будут установки. «Установка, ешки-шашки, у нас одна — жить, и мобилизация одна — восстановить колхоз. Враг опозорил и разорил нас. Воскресить честь и собрать силы — наша первая мобилизация». Антон полез за пазуху, долго шарился там и, наконец, извлек крошечный с чернильной промоклостью кисетик и потряс им над головой. «Это печать нашего Лядовского сельсовета, наша, так сказать, государственная эмблема и знамя тоже». Из толпы вышел вернувшийся из Разумеевского лесного подполья председатель колхоза Зябрев, Николай Зимний, и показал народу колхозную печать. Она тоже была сохранена. «Замечательно!» — воскликнул Антон. «Значит, и колхоз наш жив!» Все ждали теперь от председателя сельсовета и секретаря партячейки долгой и пылкой речи о колхозе. Колхоз, как и бывшая коммуна, в Лядове был детищем Антона Шумского, и он мог говорить о нем бесконечные слова. Однако на этот раз Антон по-командирски кратко и строго сказал: «А раз жив наш колхоз, то все колхозное, что было роздано или взято самолично на сохранность на время оккупации, должно быть возвращено незамедлительно, как только починим скотный двор, конюшню и амбары. Кто засаботирует ёшки-шашки, пойдет под суд по всем строгостям и законам военного времени». На первой же сходке Шумсков потребовал переизбрания председателя колхоза, так как, по его мнению, Николай Зябрев хоть и сохранил печать, но уронил честь, оставшись в оккупации под крылышком лесника Разумея. Снять Зимка с поста сняли, а поставить кого пока не нашли. Выборы председателя отложили до следующего схода. Такого грозного Антона давно никто не видел, и все доверились ему, послушались, но заволновались. Возвращать мало чего осталось. Не сберегли своего, а уж колхозной живности и подавно. Кто-то из стариков попытался заступиться за всех сразу. «Ты, Захарыч, дорогой партиец, дюже народ не стращай, имей понимание. Ежели что и осталось в целости, так это земля одна, и та под снегами шо. А что касательно мелкой живности, овечек, поросят, да теляточек там всяких, так ее немчура пожрала. Не свой сват брат гостил-то у нас». Бабам такая защита пришлась по душе, и они загалдели хором: Германца супостата не мы звали. Кто допустил его сюда, тот пущай и расхлебывается. А у нас по кошелке картох в погребах осталось. Хоть бы ребят от голода уберечь. И пошло. Постоять за себя лядовцы умели, знали, что и как сказать. Однако их надорванную жизнь пришлось налаживать им же самим. Свезлось и собралось все то, что уберегли из артельного добра, через слезы, но добавлялось и своего, чтобы как-то удержать общую силу, какая еще нужна была для каждого, для всех и для фронта тоже. Так самочинно и колхозно стала налаживаться жизнь в Лядове после оккупации. Но все с большим лихом бушевала война, и конца ее еще и никто не мог видеть. Фронт хоть и продвигался теперь на запад, но с такой потугой, будто земля перестала вертеться, и потерялись все расстояния, время и вселенское пространство. А не воевать было нельзя. Война шла против самой войны. И всеми лядовцами по-людски понималось, что на каждую версту продвижения нашей армии потребуется еще уйма дорогого пороху, свинца, железа и их лядовского хлеба, и другого провианта, и мужиков тоже.